Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Сегодня мы говорим на тему о Рождестве Христовом, о чем мы и в прошлый раз уже говорили, и я хотел бы поздравить всех вас с этим чудным праздником, который христианский мир празднует. Но все ли знают, что они празднуют? Все ли понимают сущность этого праздника, так великого и славного? Потому что в этот праздник произошло что-то особенное, когда Бог сделал великий подарок для мира. Мы в прошлый раз уже читали из Захарии, книги Захарии 6 главы, стихи с 9 по 13, и сегодня еще раз их прочитаем и обратим внимание на некоторые мысли. «И было слово Господне ко мне, возьми у пришедших из плена у Хелдая, у Товии и у Едая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона, возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Есидекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль». Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Мы уже обратили внимание на мысли из 12 стиха. И особенно на слова «муж» и на слово «отрасль». Слово «муж» или «человек» говорит о том, что в Иисусе Христе появился на земле настоящий человек. Со времени падения человека, который утратил образ и подобие Божие, по земле не ходил человек, подобный или в полном смысле том, каким его создал Бог. И вот, наконец, явился муж, который отразил или показал настоящего человека и показал также Бога для человека. Интересно, что когда Пилат судил его, то, когда он вышел в терновом венце, Пилат говорит: «Вот человек». Пилат, наверное, никогда не встретил подобного Иисусу Христу, и в нем он увидел настоящего человека. И потом его имя «Отрасль», что говорит о том, что он произошел откуда-то, отрос откуда-то или отделился. И мы знаем, что он вначале был с Богом, то есть с Отцом вместе. И оттуда он, оставивши славу Отца и всю славу неба, пришел на эту землю, чтобы сделаться спасителем людей, чтобы сделаться спасителем твоим, друг, и моим. И поэтому сегодня, празднуя Рождество, мы празднуем явление Спасителя людей, Иисуса Христа. И дал бы Господь, чтобы все мы могли действительно праздновать это. А это можно праздновать правильно только тогда, когда этот пришедший с неба Спаситель будет нашим личным Спасителем. Третье слово, которое здесь выражено в этом стихе, сказано: «Он произрастет из своего корня». Во-первых, здесь речь идет о человеческой стороне Иисуса Христа, что Он произойдет от какого-то человеческого корня, то есть что Иисус Христос пришел из колена Иудина и от корня Давида, как было предсказано об этом в пророчествах Божиих. Они теперь исполнились. Но здесь также говорится о том, что он, хотя и был похож на человека, и был настоящим человеком, но его рождение не было от человека, но от самого Бога. Когда мы читаем первую главу Евангелия Луки, где ангел Гавриил разговаривал с Девой Марией и благовестил ей о том, что она зачнет в чреве своем и родит сына, мы читаем в стихах 34 и 5 следующее. «Мария же сказала ангелу, как это будет. Она не могла уразуметь, как может случиться это, потому что она еще не имела мужа. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Он произрастет из своего корня, его корень в далекой, глубокой вечности». Следующее выражение здесь говорит: «Он создаст храм Господень». В Ветхом Завете была построена сначала скиния, а потом позже был построен храм. Они были устроены как место, где Бог мог встретиться с человеком. Бог всегда желал и желает этого. И с того дня, как человек разъединился со своим Творцом через грех, Бог всегда искал этого общения с человеком. Но там это общение было временным и на определенных условиях. Все же оно было прообразом того истинного общения, которое теперь доступно всем людям посредством крови Иисуса Христа. Через жертву Христа человек делается храмом Божиим, храмом Святого Духа, и этот Святой Дух живет в таком человеке, и такие люди составляют Церковь Божию, тот настоящий храм, в котором Господь желает восседать и господствовать. Мы читаем во многих местах Писания об этом, и особенно в послании к Коринфянам мы читаем в 3 главе такие слова: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». И потом в 6 главе этого же послания мы читаем: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божии». Посмотрите, куда ведет Рождество. Рождество ведет к тому, что явился Сын Божий в мир, чтобы Духом Святым жить в человеке и создать особый храм, который он не только здесь во временной жизни будет, в котором он будет восседать, но в котором он будет жить во веки веков в Новом Иерусалиме. Друзья мои, Рождество – величайшее благословение для людей. Мы читаем в 21 главе Откровения, где сказано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се творю все новое». Вот для чего родился Сын Божий в этот мир. Здесь сказано: «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем». Сначала этот престол его должен быть в нашем сердце, в сердце человека, который может праздновать правильно его Рождество. А это делается тогда, когда человек принимает его своим Спасителем и дает ему возможность Духом Святым вселиться в человеке и быть господином этого человека, когда человек свои права отдает ему. А потом, через это или с таких людей, он строит Церковь Христову. Церковь Христова – это люди, которые приняли этого родившегося когда-то в яслях Спасителя в свое сердце, в свою жизнь, в которых он поселился Духом Святым, устроил из их сердец этот храм себе и там восседает и владычествует. А потом, как мы читали в Откровении Иоанна, он будет владычествовать также в Новом Иерусалиме, где он во веки веков будет со своими. Будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. Уже сегодня он устрояет свой мир в сердцах принявших его, а тогда этот вечный мир будет во веки веков в этих людях, которые будут с ним в Новом Иерусалиме. Да благословит всех вас Господь и да поможет уразуметь эту истину и правильно праздновать Рождество Христово. Господь со всеми вами. Аминь.